Говорить Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 4 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Арцахскому телевидению исполнилось 30 лет. Наше интервью. Спикер парламента Армении о демократическом Арцахе. Министр иностранных дел Армении о праве народа Арцаха на самоопределение. Армянский депутат Турции Каропайлан планирует приехать в Армению. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян провел совещание, в котором приняли участие члены Совета Безопасности, представители руководства фракций и постоянных комиссий парламента. Были обсуждены вопросы, касающиеся инцидента, произошедшего в столице 1 июня. Глава государства отметил необходимость проведения надлежащего детального расследования, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке. Баку Саакян принял также группу представителей акции протеста, заверив их, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность. Омбудсмен НКР Рубен Меликян также выступил с заявлением в связи с инцидентом в Степанакерте. Напомним, что в дежурную часть Степанакертского городского управления полиции 1 июня поступило сообщение о том, что по улице Баграмяна происходит драка. Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что в указанном месте возникла ссора с жителями города с одной стороны и сотрудником службы нацбезопасности с другой, во время которой стороны нанесли друг другу удары, причинив телесные повреждения. Приводу были подвергнуты 15 граждан. По данному факту Генпрокуратура НКР возбуждено уголовное дело. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Акция протеста в Степанакерте продолжается. Вчера вечером группу представителей в составе 6 человек принял президент Республики Арцах Баку Саакян. В течение 2 часов продолжалась встреча с главой государства. О чем шла речь, какие требования были предъявлены со стороны протестующих, мы поинтересовались у члена инициативной группы Вартана Ассатряна. Вчера состоялась встреча представителей митингующей стороны с президентом Баку Саакян. Да. Какие вопросы были предъявлены, какие требования? Эти требования, я хочу сказать, они были предъявлены еще ребятами не вчера, а позавчера, но эти требования не были решены. Конкретно вчера какие предъявили требования? Требования, чтобы силовиков всех сняли. Они сказали, что да, вы увидите. Идите, скажите народу, пусть расходятся по домам, вы все это увидите. Мы это сказали. Помимо требования отставки руководителей силовых структур, кроме министра обороны, были обсуждены ряд других вопросов социального плана и так далее. Говорили о безопасности, обо всем, о разных вещах. Митинг продолжается. Протестующие ждут решения поднятых вопросов. Да, обещала выполнить требования, но не было названо ни сроков, ни имена, ничего. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 27 мая по 2 июня установившаяся на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск относительно стабильная обстановка не претерпела существенных изменений. Вооруженные силы Азербайджана в указанный период нарушили режим перемирия около 200 раз. Противник произвел в направлении армянских позиций около 3000 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны Арцаха продолжают владеть оперативно-тактической обстановкой и уверенно выполнять поставленные боевые задачи, говорится в сообщении. Демократический Арцах не может составлять часть авторитарного Азербайджана. Об этом заявил спикер парламента Армении Араб Аблоян на встрече с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Италии в Армении Винченцо дель Монако. Обратившись к проблеме урегулирования карабахского конфликта, Баблоян отметил, что вопрос нужно решать за столом переговоров мирным путем. Наша важнейшая цель в настоящее время – вовлеченность в процесс переговоров по урегулированию исключительно в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян, отвечая на вопрос о возможности возвращения Арцаха за стол переговоров. Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможности скорейшего решения карабахского конфликта, министр отметил: «Мы все надеемся на скорейшее урегулирование, однако урегулирование должно отражать наши интересы и стремления цели. Естественно, мы говорим о компромиссе, но в основе этого заложены наши цели и интересы, право народа Карабаха на свободное самоопределение, безопасность народа Арцаха». Зограб Нацаканян сообщил также о том, что состоялась телефонная беседа с министром иностранных дел России, а в ближайшее время Армению посетят министр иностранных дел Франции и делегация США. Арцахскому телевидению исполнилось 30 лет. Послушайте беседу с заместителем директора общественной телерадиокомпании НКР Славой Степаняном. Безусловно, 30 лет назад были определенные трудности, наряду с которыми был и, естественно, энтузиазм тоже. Нагорно-Карабахское телевидение было создано на основании постановления Политбюро ЦК КПСС от марта 1986 года. И уже в конце 1987 года Нагорно-Карабахское радиотелевидение центр уже вроде был готов на 90%. Но мы вышли в эфир уже в 88 году, в июне. Одна из позиций была позиция Баку. Вот телецентр готов. Теперь надо, чтобы сигнал от нашей студии дошло до радиопередающего центра. Радиопередающий центр был в городе Шуши. Тогда Булухана у нас не было. Вот это была позиция Баку. Они должны были бы нас обеспечить этой аппаратурой. И только в марте 88 года мы получили это оборудование. Получили, установили, опять готовы. Опять проблема. Баку был против. Они объясняли так. Шушинский телецентр, программа оттуда, смотрели не только жители Нагорно-Карабаха, но и жители Агдама, Лачина, Физули. Они объясняли так. Зачем жителям Агдама, Физули ваша передача, тем более на армянском языке? Москва снова пошла на уступки. Москва дала согласие, чтобы прервать центральное телевидение. И вот этот один час вышло в эфир Нагорно-Карабахское телевидение. И, наконец, самый радостный день для нас был 15 мая 1988 года. Мы дали полчасовую пробную вещание. Можно ли провести параллель, сравнить арцахское телевидение 30-летней давности и сегодняшнее? Когда мы начали работать, у нас в студии были три камеры советского производства. Камеры, они были очень большие. Наверное, каждый килограмм по 40. Они стояли на штативах, а штативы, наверное, были каждый по 100 килограммов. Вот тогда мы не могли думать, что взамен этим камерам сегодня придут камеры студийные, 2-килограммовые, придут штативы вакуумные, аппарат только стоит пальчиком трогать и на каком уровне хочет его остановить. Придут кассеты девикамовские, 3-часовые, такие маленькие. Дальше придут чипы, которые можно бесконечно снимать. Большая разница, очень большая разница. Сегодня Нагорно-Карабахское телевидение имеет отличное оборудование. На этих аппаратурах, на этих камерах снимает Европа. И хотелось бы услышать ваши поздравления и пожелания. Я поздравляю весь коллектив Нагорно-Карабахского телевидения с этим приятным, с этим юбилейным праздником. 30 лет, как мы работаем. Я желаю всем работникам Нагорно-Карабахского телевидения долгих лет жизни, успехов со своими детьми и семьями. Вот сейчас мы 9 часов заканчиваем эфир. Закрываем двери и идем по домам. Я желаю арцахскому телевидению такой объем вещаний, чтобы само понятие «закрыть двери, пошли домой» отпало. Это была беседа с замдиректора общественной телерадиокомпании НКР Славой Степаняном. Депутат парламента Турции армянского происхождения Карап Айлан планирует приехать в Армению встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сам Айлан заявил в интервью изданию «Акунгнет». Депутат от турецкой оппозиционной прокурдской партии «Демократия народов» Айлан, говоря о событиях апреля-мая в Армении, отметил, что во время своего предыдущего визита в Армению не мог ожидать, что фракция ЕЛК, главой которой является Пашинян, так быстро достигнет успеха. Планируя очень скоро после выборов в Турции приехать в Армению, лично встретиться с господином Пашиняном, отметил Пайлан. И